Александр Петрович, — подошел к ним на минуту растерявшийся Мартынов, — да бросьте вы его, мы с ним разберемся. — А вы кто такой, милостивый государь? — Я начальник уголовной секции МЧК. Мы с вами вместе работать будем. И тут Бахтин увидел вошь, ползущую по рукаву Кителя. — Батюшки! — Мартынов захохотал. — Да вы весь в рысаках! Срочно, Александр Петрович, в санобработку! Грязноватая душевая показалась Бахтину верхом роскоши. Он скинул китель и бриджи, практически содрал с себя пропотевшее грязное белье. Вошел человек в синем халате. — Садись, ваше благородие, сейчас под ноль обстригу. Счастлив твой бог, господин Бахтин. Видно, кто-то крепко молится за тебя, — говорил парикмахер под щелканье машинки. На пол падали волосы, и они шевелились, как живые. — Обовшивил ты, ваше благородие. Ну, ничего, сейчас помоешься. А вещи твои мы прожарим. — Не надо, — сказал Бахтин. — Выкинь их, братец. — Так я их лучше себе возьму. Больно сукно справное. — Бери. — Теперь я вас побрею. Бахтин встал под душ и испытал ни с чем не сравнимое наслаждение. Мыло, мочалка, горячая вода. — Давай я тебе спину потру. Парикмахер взял мочалку. — Отощал ты, ваше благородие, одни кости да мускулы. Силен же ты. Вода лилась, пузырилась у ног. Мыльная пена уходила в отлив, словно унося с собой горе и муку 4 месяцев заключения. Бежал грязно-пенистый ручеек, исчезал в полу. Горячая вода расслабляла. Но внутри его все еще жило ни с чем не сравнимое ощущение опасности и ожидания смерти. — Так отдаешь кителек и бридж? — спросил парикмахер. — Бери. — Погоди. Он вышел и вернулся с жестким, но чистым солдатским полотенцем. Скинул его с руки, и Бахтин увидел стакан, наполненный светлой жидкостью. — Выпей, ваше благородие. Спирт, разведенный чуть-чуть. После баньки, ох, как хорошо. — Спасибо. — А ты что, знаешь меня? — Не признали вы меня, господин коллежский советник. — Я же в сыскной... Помощником гримера работал. Не признал, братец, извини. Бахтин взял стакан и в 2 глотка выпил чудовищно крепкую смесь. На, луковичку. Заел луком и почувствовал, как тепло медленно разливается по всему телу. Посиди-ка, ваше благородие, на скамеечке, подожди. Да чего же радикальное лекарство, спирт? Выпил, и ушла внутренняя дрожь. Исчезло напряжение, покой пришел. Если возможно его появление в тюремной бане. Появился парикмахер, поставил рядом с Бахтиным его начищенные до матового блеска сапоги, голенища были обвернуты чистыми портянками. Не знаю, как благодарить тебя, братец. — Господин коллежский советник, разве я для другого бы старался? Он не успел договорить. В баню вошел матрос. — Ну, чё расселся, вали! — Пошел вон, болван. Спокойно, не поднимая головы, ответил Бахтин. — Виноват, товарищ комиссар! Матрос закрыл дверь. А тут и Литвин появился с узлом в руках. — Я, Александр Петрович, вам форменные суженки принес, да еще один китель. Бахтин одевался медленно. — Ох, и подтянуло вас! — срывающимся голосом сказал Арест. Они вошли в коридор, где уже ждали Мартынов и Литвинов. — Поехали. За спиной его лязгнул запор тюрьмы, и он оказался на улице, заснеженной и темной. Ни одного фонаря не горело ни на Лесной, ни на Долгоруковской. — Значит так, Александр Петрович, мы сейчас вас домой завезем, а потом я на минутку в ЧК и сразу к вам, — улыбнулся Мартынов. — А вы меня так и не признали, — Литвинов открыл дверь машины. — Почему же? Париж. Улица Венеции. Кабачок. Вы тогда нам очень помогли. Не надо никаких иллюзий на мой счет, садясь в авто, сказал Бахтин. Я помогал не социалистам, а своему однокашнику по кадетскому корпусу. Мотор тронулся, подпрыгивая на снежных ухабах. Мимо плыли темные дома Долгоруковской, промелькнули купола Страстного монастыря, вот и Большая Дмитровка. Авто затормозило в Камергерском. «Ждите!» — крикнул Мартынов, и машина скрылась в темноте. На лестнице Бахтин спросил. Арест, лишнее оружие есть? И почувствовал, как в карман опустилось что-то тяжелое. Наган? Нет, кольт. 12 патронов в обойме и 2 запасных. Бахтин нащупал холодную рубчатую рукоятку, и прежняя уверенность вернулась к нему. Их встретил Кузьмин. И встреча эта была нежна и прекрасна. Кузьмин посмотрел на друга и ничего не сказал. Но по его лицу Бахтин понял все. Он подошел к зеркалу и увидел стриженного наголо, как юнкера, первогодка. Весьма немолодого человека, с изможденным лицом и сильно поседевшими усами. — А ведь мы, Саша, — усмехнулся Кузьмин, — твой побег подготовили. Собрали золотишко. Ваш гример с охранником договорился. Он тебя ночью повел бы в больницу, а там фельдшер, агент ареста, тебя бы и выпустил. — А где золото взяли? — Бахтин глубоко затянулся папиросой. — Литвин принес. На всю квартиру разносился упоительный запах жареной картошки. — А почему, Женя, ты меня не спрашиваешь о тюрьме? — Сам расскажешь. Появился Литвин со сковородкой, быстро накрыл на стол. Только выпили по первой, как в прихожей раздался звонок. Приехал Мартынов. Он положил на кресло 2 больших пакета. — Это ваш паёк, Александр Петрович. Мартынов достал из кармана толстую пачку денег. — А это жалование за январь. — Так месяц же окончился. — Ничего. — Садитесь с нами, Федор Яковлевич. Мартынов оглядел стол, внимательно посмотрел на Кузьмина и Литвина. — Спасибо, Александр Петрович. Вам есть о чем с друзьями поговорить. Завтра в 2 пополудни вас ждет товарищ Дзержинский. Мотор я за вами пришлю. Счастливо оставаться. Мартынов бросил руку к козырьку и вышел. Как только увезли Бахтина, Кувалда телефонировал сначала Заварзину. — Не успели. — Понял. — Через час на углу Полихи, напротив бани. — Буду. Звонок Кувалды застал Рубина дома. Он выслушал сообщение и сразу начал собираться. Вот оно значит как. Опять сыскарь поганый выкрутился. Но теперь жди беды. Григорий Львович сложил в 2 чемодана все ценное и необходимое ему. Погасил свет в квартире и вышел. Дверь он запирать не стал. Зачем? Пусть попользуется кто-то его барахлом. Вышел, спустился на 1 площадку вниз и все-таки поднялся и запер квартиру. Завтра он телефонирует в комиссариат и скажет, что уехал в Питер за пленкой. К его внезапным исчезновениям привыкли. Кувалда сказал, что 2 дней Бахтин сидел с адвокатом. Наверняка Гришенька рассказал ему кое-что. Сломался так прекрасно продуманный план. Бахтин нужен был ему живой, чтобы шантажировать Заварзина. Уже складывались камушки 1 к 1. Еще чуть-чуть и завел бы он себе нового Козлова. Но ничего. Последние 3 дела и архив. Все. За месяц его в этом бардаке никто не отыщет. Рубин, открыв ключом дверь черного хода, спустился во двор. В глубине у самого забора стоял каменный сарай, больше похожий на дом. Григорий Львович подошел, ловко справился с огромным висячим замком. Открыл дверь и зажег свет. В сарае стоял новенький Рено. Всего несколько десятков машин успели переправить французы в Россию. Это была машина, специально рассчитанная на суровый климат. Рубин бросил чемоданы в кабину, включил зажигание, взял ручку стартера и крутанул. И машина сразу же ответила ему рокотом двигателя. Ну вот, Григорий Львович усмехнулся. Ищи меня, Бахтин, ищи. Это тебе не 16-й год. А пока надо сказать ребятам, чтобы его замочили. Рубин выехал, запер гараж, закурил и вывел машину со двора. Он ехал в Петровский парк, который называли «Цыганской слободой». Там 3 года назад он тайно от всех купил дачу. Когда до 11 осталось 4 минуты, Кувалда нахлобучил кожаный картуз и вышел на лесную. Он несколько секунд постоял, привыкая к темноте. С лесной на Полиху ветер гнал снег. Кувалда поднял воротник кожаной куртки, глубже натянул фуражку, переложил в карман кольт. Матерясь, он шел вдоль трамвайных путей по собственному опыту, зная, что в темноте лучше ходить посередине улицы. Арки дворов в такую ночь становились опасными. Он дошел до угла и стал напротив бани. Темень. Внезапно в снежной круговерти мигнули фары авто. приехал. Испугался, значит. По приказу Заварзина Кувалда ликвидировал Травкина. Рубин считал, что надо потомить Бахтина в тюрьме, а там он все расскажет, почему Заварзин хочет отделаться от него. Кувалда сам сейчас поговорит с этим фраером. Заварзин ждал. Из вязкой метельной темени появилась черная фигура. Заварзин опустил руку и сжал рукоятку Маузера, лежащего на сиденье. — Ну вот и я! — рявкнул Кувалда, открывая дверь. Заварзин выстрелил. Трижды. Кувалда рухнул на тротуар. Заварзин вышел из авто, подошел к лежащему еще раз, выстрелил в голову. Где-то вдалеке послышалась стрель милицейского свистка. Заварзин сел в авто, мотор он не глушил, и поехал на Сущевскую. Через два часа милицейский патруль Сущевского комиссариата обнаружил на улице труп человека. — Включи фонарь, — скомандовал старший, и полез в карман куртки. — Так, наш товарищ Семенов, помощник коменданта Бутырки. — Ты, Егоров, здесь останешься, а мы в Бутырку сообщим. Совсем бандиты распоясались. Бахтина разбудила музыка. Грустная и щемящая, она доносилась с улицы. Мелодия была удивительно знакома. Он слышал ее в той прошедшей жизни. Это была музыка утрат и воспоминаний. Невозвратная и нежная. Он встал с постели, подошел к окну. Перед художественным театром играл оркестр, видимо, провожая актеров, закутанных в шубы, в какую-то поездку. Они садились в сани, тесно прижимаясь друг к другу. На здоровые дороги грузили ящики с декорациями. И внезапно Бахтин вспомнил мелодию. Она звучала в финале «Трех сестер». Господи, как это давно было. Театр, три милых женщины, рвущиеся в Москву. А может, этого не было вовсе? — Доброе утро, — сказал вошедший Кузьмин. — Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить. Помнишь, Саша? — Помню. Я там, Женя, часто вспоминал господина Чехова. — Там? — Именно. — Но почему? — Да потому что он талантлив. А талантливые заблуждения для нашей интеллигенции становятся религией. Бахтин подошел к книжному шкафу, покопался, достал томик, полистал. — Слушай, что излагает Ольга в финале «Трех сестер», слушай. Пройдет время, и мы уйдем навеки. Нас забудут. Забудут наши лица, голоса. И сколько нас было. Но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас. Счастье и мир настанут на земле. Но, Саша, не перебивай меня. Жили три хорошенькие дамы. Устраивали вечера с выпивкой и картишками. Влюблялись и искали постоянные идеалы. Ты несправедлив, Саша. Я? Тогда слушай финал твоего любимого дяди Вани. Мы отдохнем. Мы услышим ангелов. Мы увидим все небо в алмазах. Мы увидим, как все земное зло, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собой весь мир. Это как? Саша, как ты можешь? Кузьмин вырвал у него книгу. Это же прекрасные слова, это же возвышение человеческого духа. Женя, мы приняли не ту религию. Русский интеллигент рыдал на банкетах и пил за народ страдающий. Вот и встал страдалец. А знаешь, где те, кто так пекся о его духовности? Где? В Бутырке. А потом в расстрельном подвале. Мы все спасали вишневый сад. А вдруг услышали, топорики стучат. Что такое? А это, господа либералы, мужички ваш садик вырубают. Но ты же сам, Саша, любил все это. Да. Ходил на спектакль, чтобы пожалеть трех сестер. А их не жалеть, а пороть надо было. Идеал либерализма. Вот мы и увидели небо в алмазах. Заложники, расстрелы, разруха, война. Знаешь, Саша, Кузьмин устало опустился на стул, закурил. Ты потом поймешь, что был неправ сегодня. Не перебивай. Ты говоришь народ. Да он страдает еще больше, чем раньше. Все те, кого ты нынче отрицаешь, как людей, исповедующих талантливую, но ошибочную религию, думали совсем о другом. И никто не мог предполагать, что кучка тех же самых интеллигентов, недополучивших чего-то в той жизни, захватит власть и установит кровавый средневековый режим. Мне иногда кажется, что некто послал нам эти испытания, которые будут длиться много-много лет. — Значит, в белых не веришь? — А ты? — Я не верю. — Я тоже. — Так что же делать? — Завтракать, Женя. Я так отощал, что все время есть хочу. Ну, а чтобы беседу закончить, скажу, я найду Рубина и посчитаюсь с ним. И еще с одним человеком. А потом мы уедем в Финляндию, к Ирине. Дай бог, ты прям как Эдмон Дантес. Он тебе ребенком покажется. Пошли есть. Ну что ж... Дзержинский встал, зашагал по кабинету. Бахтин с интересом рассматривал его. Гимнастерка, простая шинель, накинутая на плечи, нездоровый румянец на щеках. Говорить с ним было нелегко. У этого поляка была железная логика и твердость. — Я посмотрел ваше дело. Что можно сказать? Служили вы не за страх, а за совесть. — А это нынче возбраняется? — усмехнулся Бахтин. — Нет, отчего же. Посмотрев ваше дело, я вспомнил истории о вас, которые рассказывали на каторге. — Где? — Не удивляйтесь, я старый каторжанин. Иваны говорили, что вы суровый, но справедливый и неподкупный человек. Не знаю, как воспринимать их похвалу. Правда, они говорили, что у вас тяжелая рука. Кулак и агент — основное оружие сыщика. Вот, кстати, Дзержинский сел за стол. Об агентах. Я поручаю вам найти похищенный архив сыскной полиции. Господин, простите, гражданин, председатель... Не утруждайте себя, зовите меня Феликс Эдмундович. Феликс Эдмундович, сыскную полицию разгромили в марте 17-го. Прошло много времени. Поэтому мы и пригласили лучшего сыщика России. Кашко сбежал на юг, маршалка в Финляндию, а вот вы здесь. Кстати, ваша супруга подданная Франции? Да, она актриса, в свое время была замужем за французом. Где она сейчас? В Париже. — спокойно соврал Бахтин. — Зачем этому новому начальнику полиции знать, где Ирина? — Она уехала, а вы остались. Почему? — Трудно сказать. Я родился и вырос в Москве. Потом я дал слово комиссии, что до конца расследования останусь в их распоряжении. — Октябрьская революция отменила ваши обязательства? — Я не успел. Да и не стремился особенно. Потом тюрьма. Похвальное откровение. Такие люди, как вы, нужны нашей республике. Феликс Эдмундович, со мной в камере сидело много людей, которые могли принести пользу вашему строю. Вашему? Дзержинский усмехнулся. Нехорошо. Внимательно посмотрел на Бахтина. Вашему, повторил он. Ну что ж, я прекрасно понимаю, что коллежский советник и кавалер орденов Бахтин пока еще не может назвать тот строй своим. Пока. Я надеюсь, что через год в этом кабинете вы назовете его нашим. ЕБЖ. Толстой, если будем живы. Вы озлобились в тюрьме? Естественно. Спасибо за откровенность. Вам предстоит еще постичь истину. Кто-то из древних сказал, истина — дочь истории. Именно. Нас всех рассудит время. А как же быть с расстрелянными? Это тоже дело времени. Мы защищаемся. Мне трудно спорить с вами. Свободу я обрел в расстрельном подвале. История с вами, Александр Петрович, произошла странная. Кстати, у вас были какие-то счеты с помощником коменданта Семеновым? Были. Он пытался убить меня в 12-м году. Я его повязал и отправил на каторжные работы. Среди варья он известен по кличке Кувалда. Весьма опасный был уркаган. Его убили вчера. Надеюсь, вы не думаете, что это сделал я. Но представьте мне такая возможность, рука бы не дрогнула. Вы интересный человек. Неужели вы нас не боитесь? Устал бояться. А, впрочем, это состояние души мне вообще не свойственно. Александр Петрович, вы знаете о разгуле бандитизма? Перед беседой с вами мне дали посмотреть сводки, кое-что я узнал в тюрьме. Ваше мнение? Как я понял, в городе сегодня орудуют несколько крупных банд. Сабана, Айдати, Кошелькова. Адвоката вы ликвидировали, я с ним сидел в Бутырке. Как я понял, Кошельков ограбил господина Ленина, поэтому все силы брошены на его поимку. Я предлагаю начать с Сабана. Почему? Потому что я уже его брал, и мне легче будет работать. Итак, в кабинет постучали. Войдите. Вошел Мартынов и положил перед Дзержинским бумагу. Председатель ВЧК внимательно прочел ее и подписал. «Итак», — продолжал Дзержинский, Вот вам мандат. Я его подписал. Ваша задача — найти агентурный архив и Сабана. У меня есть предположение, что эти два дела вполне можно объединить. Это интуиция? Нет, некоторые факты. Федор Яковлевич, вы узнали о Рубине? Да, Мартынов зло махнул рукой. Он в киноотделе наркомпроса служит. Вчера уехал в Питер. Сейчас дал телеграмму нашим товарищам. Не надо. Его наверняка предупредил Кувалда, и он лег на дно. Почему Кувалда? — прищурился Дзержинский.